Приветствую вас на оборотной стороне Цивсы и быстрый соло. Вот, быстрый соло. Так, мы смотрим, что, значит, мир крутится вокруг двух человек. Все. Все новости идут только Трамп-Путин, Трамп-Путин. Все. Все заявления только расшифровка либо Трампа, либо Путина и так далее. Все, кто хотел, значит, Путина убрать со сцены, с международной, да, убрали его там с G8, G20 и так далее. Но мы видим все равно, значит, стена была пробита, Путин, значит, один из самых влиятельных человек в мире, общается с президентом одной из самых влиятельных стран в мире, идут какие-то, значит, приготовление к чему-то важному, да, и когда это что-то важное произойдет, я, в принципе, пока не знаю, но все понимают, что это будет, значит, вот в ближайшее время, да, папа-понтифик пришел в себя, молится за мир, все, значит, хорошо, всем адекватным людям все понятно, что осталось просто согласовать нюансы, о которых, значит, сказал президент, да, я, говорит, готов на мир, но есть нюансы, да, вот эти нюансы сейчас обсуждаются, и я думаю, что в ближайшее время какое-то будет подобрана, значит, дата, я не знаю, это будет визит или встреча там Дональда Трампа с Владимиром Путиным, или это будет там после телефонных переговоров. После телефонных переговоров будет, кстати, очень интересно, тоже будут куча заявлений, и все будут изучать эти заявления, да. Вот, и, ну, значит, когда настанет момент, вот, европейский театр вот этих, таких политических, значит, движений будет поделен, да, будет поделен, часть отойдет к американцам, часть отойдет к России, да, мы видим, что у нас в Европе, как оказалось, тоже есть союзники, пускай это там не особо там крупные страны, но тем не менее, да, и в самой, внутри самой Европы есть тоже раскол, да, мы смотрим, что вот сейчас буквально было сообщение, что хотели согласовать 40 миллиардов Украины и евро, не согласовали, почему? Потому что внутри вот, значит, Европы часть людей против давать эти деньги, потому что считают, что в ту ситуацию, в которую попала Украина, она попала исключительно по своей тупости, да, никакой, значит, Путин тут не виноват, они решили, значит, позаигрывать, да, с хищником, и, собственно говоря, вот то, что произошло, это вот, значит, то, что британцы, значит, при помощи своих агентов, агентов своей разведки, попытались поиграть с Россией, да, вот. Потренировались на этом, да, как Зеленский говорил, Украина это полигон, вот, значит, они потренировались, проводили какие-то морские операции, все, всем все стало понятно, вот, Трампу нужно, значит, закончить этот конфликт, он хочет для своего, ну, для всего мира быть, понятное дело, миротворцем. Мы добились своих политических целей, да, ну, по... Были ли у нас какие-то прям грандиозные территориальные цели, мы их добились или не добились. Мы, наверное, выполнили программу максимум, минимум. Да, у нас была программа максимум, мы добились программы минимум. Вот. Ну и когда будет объявлено все-таки, что все, мир, дружба, жвачка, значит, Америка с Россией снова, значит, партнеры какие-то экономические, да, что и Путин, и Трамп, и потом появится еще Си Цзиньпинь, который будет говорить, что все, давайте контроль над вооружением, контроль над ядерным оружием и так далее. И вот мир будет, значит, скажем так, не то чтобы поделен, да, ну вот сферы влияния будут распределены. Американцев, я так понимаю, это тоже устраивает. Гренландию, скорее всего, американцы будут, как и говорил Дональд Трамп, аннексировать. Мы в этом их поддержим, мы скажем, что а мы вот, да, вот мы не осуждаем Америку, мы будем воздерживаться везде, все. И Дональд Трамп, он по сути своим вот этим заявлением, я вчера говорил, он засилил, значит, возвращение Крыма в родную гавань. Да? То есть все прекрасно понимают, что сейчас вот, в 2025 году будут значит, перечерчены некоторые границы некоторых государств. Да? Израиль решает свои вопросы, Россия решает свои вопросы, там, Турция решает свои вопросы. Китай готовится решать свои вопросы, у Америки амбиции сделать Америку больше, значит, более могущественной, они будут решать свои вопросы. Ну, короче, все понятно, да? Значит, Дмитрий Песков заявляет, что переговорам готовятся к Дональдам Трампа, да, и, значит, один из треков, который будет обсуждаться, это Украина. То есть это заявлено и обозначает то, что в переговорах с Дональдом Трампом, значит, и Владимира Путина, хутор – это не главный вопрос. То есть есть вопросы главнее, да. Значит, может быть, будут как раз обсуждать отвод американских баз, значит, с территории Европы, да, может быть, будут обсуждать восстановление турецкого Северного потока, да, может быть, еще что-то, но американцы в ходе этого конфликта вообще выиграли, да, они сейчас, по сути, будут владеть почти всем, наверное, инфраструктурой, вот, забыл слово инфраструктура, сегодня 10 раз об этом сказал и сам себе, и забыл это слово, вот, будут почти всей инфраструктурой владеть, потому что, ну, Украина теперь должна Америке, да, вот, и, ну, я думаю, что в ближайшее время, вот, папа-понтифик будет молиться за то, чтобы наступил мир, да, и он, скорее всего, будет. Вот, поэтому, что я могу сказать, что загрустят, ну, только категория, значит, людей, которые кормятся с войны, да, это вот те люди, которые производят экипировку, там, сборы, срочно сборы и так далее. Вот вся эта категория загрустит, когда наступит перемирие, да, но, скорее всего, они потом переквалифицируются, начнут собирать на помощь раненым, да, и так далее, да. Вот, я думаю, что когда ты уже сел на иглу сборов, ты уже с нее слезть не можешь, вот, и, скорее всего, это вот, значит, ну, первая очередь, эта категория пострадает, которая непосредственно зарабатывает на войне, да. Вот, всем остальным, я думаю, что бойцы на фронте и готовы выполнять боевые задачи, понятное дело, что есть приказ, они будут воевать до талого, там сколько придется, столько надо, но тем не менее, надо все-таки не забывать, что парни воюют уже 3 года на фронте, и они тоже морально немножко истощены, поэтому вот я думаю, что все следят за новостями и ждут, что все-таки будет происходить, да. Вот. Ну, мне, на мой взгляд, непрофессионально, я думаю, что уже Владимир Владимирович и Дональд Трамп, они уже все порешали, договорились, вот. Осталось только небольшие фрагменты утрясти. Вот. И сама фигура, значит, нашего президента, нашего лидера, да, насколько, значит, морально-психологически устойчив этот человек, да, оказался. Я уже много раз говорил, что внешний вид обманчив, да, такой интеллигентный человек оказался очень, значит, жестким руководителем в плане того, что, значит, были попытки, да, его все-таки изолировать, но ничего не получилось. Значит, все это он разломал, пробил, и теперь один из основных лидеров в мире, который скоро будет говорить очень какие-то заявления, с которыми будут все считаться. Вот, поэтому ждем, когда будет очень важное заявление сделано, да, я не знаю, это будет на Пасху, это будет вот после звонка Путина Трампом со звоном, да, это будет на 9 мая, я не знаю, ну вот, значит, какие-то должны быть очень грандиозные события впереди. На Украине начнется опять, значит, зрада будет, да, там начнутся выборы, на выборы там будут, значит, все там со всеми снова воевать, тетушки, петрушки, все как любят на Украине. Вот в ближайшее время будет очень все интересно, да, происходить. Вот. Ну, Трампу нужен мир, он к нему идет. Я думаю, что в этом плане мы ему подыграем, но если он, значит, выполнит наши условия. Поэтому вот, значит, очередная ЦИПСа. Ждем завтра. Завтра вроде, да, должен быть телефонный разговор Путина с Трампом. Вот, и после него будет куча, значит, заявлений сделано с обеих сторон. И мы их почитаем и будем, надеюсь, уже с Даней, он сегодня занят, завтра, я думаю, будет, ну, не занят, и мы будем пытаться их расшифровать. Вот. И, ну, я думаю, не мы, а все будут, наверное, политологи, эксперты, все это расшифровывать. Ну, мы не политологи, не эксперты, но так вот на любительском уровне будем пытаться понять, что происходит. Поэтому не вешать нос гардемарины, все самое интересное только начинается. Вот. И, ну, соответственно, что ждем встречи Путина и Трампа.